В дневник. Ветер войны дует нам в лицо. Это был разговор в гостинице. Простой разговор в ожидании чаепития. Ты знаешь, будет война. Я смеюсь. И потом разговор о таинственных изобретениях. А вечером таял снег. Пахло, как в марте. Вечером я стоял над него и положив ладони на чугун ограды. Я ощущал две холодные чугунные ладони. Вдали чернел купол, он делал громадную пустоту. Это был мир, это был масштаб мира, пустое, звонкое поле столкновений. Ветер шевелил волосы на обнаженной голове. Я испытывал очень чистую гордость. Я подумал вдруг, что в этой наступающей войне я хотел бы быть убитым.